Глава шестая. Ева Клубничкина. Дверь за ними захлопнулась, и меня придавило сверху их словами, словно бетонной плитой. Тяжелой, каменной. Их насмешки, их пренебрежение давило на меня, на мои плечи. Они всего несколькими словами почти уничтожили меня морально. Вроде и сама виновата, ведь мы с Лизой специально подобрали образ синего чулка, чтобы мои мужчины не догадались, кто с ними играет, чтобы даже не подумали в мою сторону. Но их слова, жестокие и холодные, все равно причиняли боль. Вскрыли старые раны, сохранившиеся с того самого момента, как они высмеяли меня и оттолкнули. Не громко, не с грохотом, а с тихим, но окончательным щелчком замка, который прозвучал в гробовой тишине холла громче любого хлопка. Этот звук отозвался во мне ледяной волной, будто захлопнулись, накрылись все мои надежды, которые я так наивно лелеяла все это время. Воздух, густой от напряжения, который секунду назад приходилось буквально впивать в себя порциями, шумом вырвался из легких. Мир поплыл перед глазами, закружился в пятнах света от глянцевых потолков. Я пошатнулась, почувствовав, как подкашиваются ноги, ставшие ватными от перенесенного унижения. Они предательски задрожали. «Все, спокойно, стой на месте!» — услышала я приглушенный голос Лизы, и она тут же уверенно подхватила меня под руку, не дав опозориться окончательно и рухнуть на мраморный пол. Ее прикосновение — тот самый якорь в этом внезапном шторме стыда, гнева и отчаяния, что охватили меня после их насмешки. «Пойдем-ка, подружка, поболтаем в тихом месте, без лишних ушей». Она не повела, а скорее настойчиво утянула меня за собой, не обращая внимания на вялое сопротивление. Я словно во сне даже не заметила, как мы вышли из злополучного офиса — миновали просторный, сияющий холодным блеском холл и оказались в другом кабинете. Дверь закрылась, оградив от того мира, где меня только что растоптали и унизили. Тишина здесь была иной, глухой, поглощающей. Воздух пах дорогой кожаной мебелью, кофе и легким ароматом какого-то мужского парфюма. Просто обставленный кабинет сверкал дорогой мебелью из хрома и стекла, бездушной, идеальной, стерильной, и в то же время тут явно чувствовалась женская рука. Среди всего этого холодного металлического мужского царства то там, то тут виднелись яркие рамочки с семейными фото, милые безделушки, небрежно оставленный на одном из кожаных кресел, вязанный крючком женский платок. У дальней стены высились стеллажи с книгами в одинаковых переплетах, больше для вида, чем для чтения, рядом с которыми стояли два низких кожаных кресла и стеклянный кофейный столик. Стекло, хром, кожа, холод и совершенство. Если не считать множество плазменных экранов на противоположной стене, мертвыми глазами смотрящих в пустоту, и массивный деревянный стол, казавшийся чужеродным среди всего этого хай-тека. В кресле за столом никого не оказалось, было пусто и тихо. «Присаживайся, попьем кофе с печеньками». Лиза указала на пустое кресло, а сама с облегчением плюхнулась на соседнее, словно сбросив тяжелую ношу. «Это кабинет моего Алекса. Он разрешил нам тут поболтать по-девичьи. Мешать не будет. Посторожит, чтобы нас не беспокоили». Я машинально опустилась в кресло. Низкий стеклянный кофейный столик уже был заставлен большими тарелками со всякими вкусностями. Печеньки, круассаны, вазочки с конфетами, тарелочки с легким кофейным суфле, тирамису, тортами, пузатый кофейник, исходящий паром, белый сливочник, сахарница, фигурные яркие тарелки с фруктовыми нарезками и две небольшие чашечки для чая и кофе. Все для милой беседы между двумя подружками. Мягкая кожа приняла меня в прохладные объятия. Пальцы сами нашли дурацкие очки, съехавшие на кончик носа, и нервно поправили их. Перед глазами все еще стоял тот взгляд, презрительный, оценивающий, обжигающий, как пощечина, взгляд льва. Пугало. Слово прозвучало в голове снова, отозвавшись колющей, совсем не метафорической болью где-то под ребрами. Мы с Лизой старались, мы создавали этот образ, этот щит из серой мышки, а они просто разнесли его в пух и прах одним ёмким убийственным определением. Высокомерные, самовлюбленные ублюдки. «Ну, как тебе ваша встреча?» — спросила Лиза, разливая по фарфоровым чашкам густой черный кофе. Аромат, горький и бодрящий, щекотал ноздри. Она придвинула ко мне блюдо с печеньками. «Ешь, печенье вкусное, в шоколаде, с зефиром, внутри песочное тесто, вкуснючее, пальчики оближешь. Пекарня тут на первом этаже шикарная». Ее бытовой, нарочито спокойный тон был таким контрастом на фоне бури внутри меня, что я сорвалась. «Они ублюдки!» — прошипела я злобно, и мой голос прозвучал сипло и чужим сорванным криком. Я сверкнула на нее взглядом, полным слез, которые не давала себе пролить. «Высокомерная и наглая! Вот ублюдки!» — закипела внутри, смывая первую ошеломленную волну обиды яростным приливом гнева. «Не понравилось? Серенькая мышка не вписывается в ваш гламурный курятник. Не дотянула до ваших раздутых эго. Пугало!» Слово снова воткнулось ножом в самое сердце. Я сглотнула ком в горле, заставив себя выдохнуть, вжаться в кресло. Лиза первая нарушила тишину, тяжело вздохнув. «Не с осуждением, а с пониманием. Повезло, они тебя не узнали. Приняли на работу. 3 недели — это же лучше, чем сразу за дверь, верно?» Она посмотрела на меня, ехидно усмехнувшись. В ее глазах читалась усталость и знакомое упрямство. «Твое жуткое барахло отлично сыграло свою роль. Прости за них. Они просто не видят дальше собственного носа. Особенно, когда этот нос задран высоко к небу». «Да я вообще...» Я попыталась парировать, но голос снова подвел. Я сжала пальцы на коленях, чувствуя, как дрожь медленно отступает, сменяясь леденящей решимостью. Пугало так пугало. Синий чулок. То, что надо. Главное, с ними рядом. Я говорила это больше для себя, заклинание, пытаясь заглушить жгучую обиду. «Главное, наш план сработал, Ева, и теперь ты будешь работать рядом с ними. Сами того не подозревая, они дали тебе шанс». Пытаясь напомнить себе, ради чего все это, ради них, ради этих 4 слепых высокомерных идиотов, чьи образы, их смех, их уверенность — были выжжены у меня в сердце очень давно, с тех самых пор, когда я была всего лишь назойливой сестренкой их друзей, вечно гонимой и высмеиваемой. Они бы уничтожили, они не узнают, у меня все получится, иначе моя бедная задница, с горькой едкой иронией подумала я, смотря на свое безобразное платье. Не думаю, что мальчики простят мой невинный розыгрыш, особенно после того, что я устроила. Они бы не просто выгнали. Смеялись бы до слез, узнав, что та самая Ева решила вот так втереться к ним в доверие под личиной ассистентки. Они бы не заметили, что я изменилась, не увидели бы во мне женщину. Никогда. Лиза, словно читая мои самые потаенные мысли, наклонилась вперед. Ее пальцы, теплые и мягкие, летели поверх моих сжатых холодных рук, мягко коснувшись их, словно утешая испуганного зверька. «Ладно, хватит переживать. Игра только началась, верно?» Она подмигнула, и в ее глазах мелькнул тот самый озорной опасный огонек, который и втянул меня в эту безумную авантюру. «Теперь слушай сюда внимательно. Я расскажу тебе про твои обязанности. Ты же должна знать, как заботиться об их потребностях». Она кокетливо подрагивала бровями. И я не выдержала, фыркнула, чувствуя, как тяжелый камень на душе начинает потихоньку крошиться. Вернее, как обломать моих братьев-обормотов. Пока Лиза раскладывала передо мной папки, распечатки с расписанием и список телефонов, я украдкой бросила взгляд на дверь. На ту дверь, что вела обратно в их мир. Там, за длинными коридорами, за стенами, в своем идеальном кабинете сидели они, 4. Моя недостижимая мечта и моя самая большая головная боль, моя застарелая обида и моя опасная одержимость. И вдруг обида, еще минуту назад казавшаяся всепоглощающей, стала отступать. Ее смывал знакомый, сладкий и пьянящий прилив азарта. Гнев становился топливом для азартной игры, затеянной мною. «Но погодите, мальчики», — мысленно пообещала я им, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Ваше пугало еще покажет вам, где раки зимуют. Вы даже не представляете, кто к вам пристроился под бок». Я не собиралась проигрывать. Игра и правда только началась.